Глава 35. Алиночка, послушай, детка, Владимир Григорьевич не сможет к нам переехать. Все изменилось. Из-за Матвея? Нет, девочка. Я должна тебе сказать что-то важное, очень важное. Скоро в Москву прилетит твой папа. Он хочет с тобой встретиться. И, быть может, пригласит тебя погостить. Мама смотрела на меня с нескрываемой тревогой. «Папа полетит на самолете?» Мама кивнула. «И ты не будешь расписываться с ВГ?» Мама не ответила, только едва заметно вздохнула. Мы немного помолчали. Я подумала, жалко, что в мозгу не открыли центр любви, и его нельзя отключить, как утюг. Но ведь у ВГ теперь есть Матвей, правда? А с самолетом ничего не случится, потому что мы нашли живую воду. Мама, мы нашли живую воду. Мама обняла меня, крепко прижала к себе и стала укачивать, как маленькую. Она не хотела, чтобы я видела в ее глазах слезы.